Ты знаешь, глупо было бы сейчас опустить руки и ожидать, пока назначат руководителем достойного человека. У нас, Алексей, реальная возможность руководить коллективом батальона. Все полномочия для этого есть, так что вперед, без всяких сомнений. Не могу отказаться, но в случае, если почувствую, что нахожусь не на своем месте, попрошу освободить меня от должности. Считаешь, что можешь сгореть, причем факелом и заживо, Валерий Аркадьевич. Не будем, Алексей, наперед загадывать. Попрошу тебя временно исполнять обязанности командира взвода, поскольку, как понимаешь, ты во взводе единственный офицер. Нилов вышел на улицу немного обеспокоенным, растерянно посматривал по сторонам. В душе было двоякое чувство. Радость мешалась с тревогой. Сможет ли он руководить, когда его подчиненные намного опытнее, старше по возрасту? Не ошибка ли это со стороны Маркевича, да и его самого? Не лучше ли ему оставаться инспектором? К нему подошли Королев и Анатолий Горнилов. Они крепко пожали ему руки, легко потрепали по плечу. — Ты кислый какой-то, — заметил Королев. — Другой бы на твоем месте прыгал от радости, успел бы поднять нос кверху, а у тебя все наоборот. — Не уверен я, ребята, справлюсь ли? — А что тут справляться, — сказал Горнилов. — Главное, оставайся таким же честным, справедливым, не потакай кому-либо одному-двум, не приближай к себе. Равно спрашивай с каждого. Ты это можешь, у тебя все получится. Нилов почувствовал, что пожелание Горнилова — это пожелание его товарищей по взводу. Им нужен был командир, которого хорошо знали, с которым бы, как с Маркевичем, можно было спокойно, без лишних слов, обсудить любую проблему, зная, что она не вылезет наружу, не станет общей болячкой коллектива. Она будет решена в короткие сроки. К такому положению дел во взводе стремился каждый. Такое желание было и у Нилова. Лисичкин очнулся от боли в затылке. В ушах звенело, пульсирующая в висках кровь словно отбойным молотком ударяла в голову. Он открыл глаза. В предрассветной дымке увидел перед собой мелькание конских ног, ритмично ступающих по обсыпанной листвой дороге. Некоторое время он не мог разобрать, где он, что с ним произошло. Попытался дотронуться рукой до головы, не получилось. Сообразил, что руки связаны, и он их почти не чувствует. Пальцы, хотя и очень вяло, все же пошевелились. Когда прислушался, понял, что он лежит поперек конской спины сзади всадника. Послышалось поскрипывание седла, топот другой лошади, идущей впереди. Он попробовал что-нибудь сказать, крикнуть, но не смог. Что-то липкое не позволило выговорить и слова. Получилось мычание. Кто-то сказал над ним. «Проснулся, миленький, как раз вовремя». На взгорке они остановились. Тот, кто его вез, спрыгнул с коня, позвал другого, видимо, напарника, чтобы помог ему. Тотчас две пары рук стянули Лисичкина с лошади, грубо бросили на землю. Он увидел перед собой высокого широкоплечего детину с бородой и усами. Из-под нахлобученной на голову кепки торчали длинные черные волосы. Бородач ловко дернул за веревку, и руки Лисичкина освободились из пут. Здоровяк пристегнул цепь к его руке, сорвал с рта скотч. Лисичкин осмотрелся. Свет постепенно растворял ночную темноту. Между деревьями виднелось серое небо. Он проводил взглядом бородача с напарником, спины которых скрылись в зарослях, попробовал встать. Руки немного ожили, ими можно было двигать. Потрогал голову. Сзади на затылке нащупал большую шишку, а возле нее мокрые, слипшиеся волосы. Вспомнил взрыв, красно-оранжевый всполох огня, озаривший берег реки и дуб. Кто-то ловко подстроил ему капкан. Забрал документы, деньги, подложил взрывчатку. Кто это? Кому он не угодил? Казалось, все были довольны, с кем ему приходилось работать. Чтобы бизнес набирал обороты, он исправно всем платил, причем хорошие деньги. Лисичкин терялся в догадках, пока не услышал справа от себя странный звук. Внимательно всмотрелся в низкорослые кусты можжевельника. На земле заметил что-то круглое, похожее на мячик, покачивающееся из стороны в сторону. Лисичкин приподнялся, оперся спиной о ствол дерева. Тем временем черный мячик перестал шевелиться. Всмотревшись пристальнее, он понял, что это не что иное, как голова человека, видимо, закопанного в землю. Когда тот приходил в сознание, голова шевелилась, в воздухе повисал странный звук. Из зарослей, куда ушли бородач с напарником, послышались голоса, по нарастанию которых Лисичкин понял, что к нему кто-то идет. Тот, кто шел первым, нагнулся над ним. «Пес?» — удивился Лисичкин. «Был когда-то им, и в основном для тебя, лис», — спокойно ответил тот и присел на стульчик, подставленный бородачом. «Для других же, рад тебе сообщить, хоть и с опозданием, я Иван Иванович Песков, дипломат и бизнесмен. Не слышал обо мне?» «Скорее, не хотел слышать». Лисичкин дернулся немного вперед, грозно сказал. «Ладно, не поясничай. Нашел с кем шутить». «А я и не шучу. Это ты со мной когда-то на берегу реки, откуда тебя сейчас привезли, пошутил. Карманы мои обчистил». Лисичкин промолчал. Да и что он мог сказать, когда понял, что попался? Надо просить пощады, умолять. «Ну что, как говорят белорусы, мову одняло», — наступал Песков. «А еще минуту назад хорохорился». «Или не вспомнил меня?» Он наклонился к Лисичкину и, нащупав руками на шее толстую золотую цепь с крестом, дернул ее к себе. Цепочка не разорвалась. Лисичкин как мог ниже нагнул голову, пока пес стягивал ее с шеи. «С возвращением тебя, дорогая!» Песков поцеловал крест, положил цепочку на ладонь. Резким размахом руки он приклеил голову Лисичкина к стволу елки. Брызги крови веером окрасили кору дерева. Нестерпимая боль в руках привела лиса в сознание. Сквозь пелену обжигающих лицо слез и крови он увидел Пескова, сидящего возле него, а не вдалеке, возле торчащей из земли головы незнакомца, бородача. Он время от времени подфутболивал ногой голову мужчины, а помощник обливал ее водой из ведра. Лисичкин сплюнул собравшуюся во рту слюну, почувствовал, как язык непривычно коснулся десны, где только что был зуб. «Дела плохи», — подумал он. «Пожадничал когда-то продать цепочку, вот и расплата. Как уйти от нее? Как обмануть зверя, который смотрит на него и посмеивается?» «О!» — обрадовался Песков, глядя на пришедшего в себя Лисичкина. «Клиент готов к беседе?» Тот кивнул. «Вот и хорошо. Ребята, заканчивайте там, идите сюда», — скомандовал он бородачу с помощником, сидевшим на корточках возле торчащей земли головы мужчины. Бородач подошел к невысокой сосне, на суку которой висела коса, и, размахнувшись ею, полоснул по сухой траве. Стебли ровненько легли в прокос. Лисичкин отвернулся. Песков дернул его за волосы, процедил сквозь зубы. «Смотри, гнида, так будет со всяким, кто не возвращает долги, с теми, кто осмелится обмануть меня». Он поднялся со стульчика, заходил перед Лисичкиным. «Я долго не мог поверить, хотя знал, что именно ты обокрал меня. А вчера, когда мне сказали, что ты на том самом месте, куда когда-то я приехал отдохнуть с друзьями, понял, что ты подонок». «Прости», — прошептал сквозь слюну Лисичкин, — «я же не знал тогда тебя, и для меня было все равно, кого обворовать. Можно было бы про это мне сказать, я бы тебе с лихвой возвратил уворованное, без всяких обиняков». «Это ты сейчас, паинька, готов заплатить, а вчера к тебе и на 100 метров нельзя было подойти. И почему только тебя не разнесло при взрыве? Почему не зарыло на том месте, чтобы стерлось все в моей памяти?»